Этот рассказ кажется немного надуманным и, вероятно, не слишком заслуживает доверия. Но само стремление свести действительность к символическим образам и показательным примерам, несомненно, глубоко проникало в конфуцианскую мысль. Не менее примечательно и то, что Конфуций составляет некий собирательный образ идеального ритуала, выбирая лучшие достижения всех династий. Музыкальные изыскания Конфуция неотделимы от работы над сводом церемониальных гимнов и народных песен. Свод этот был, как мы уже знаем, главным источником лирического вдохновения и политического остроумия тогдашних ученых-мужей. Этому канону учитель Кун всегда придавал особое значение, и тех, кто не знал его наизусть, чуть ли не в глаза называл неучами и тупицами. Он отредактировал тексты песен, подобрал к ним мелодии и часто показывал ученикам, как их следует петь. Конечно, занимался он и толкованием их смысла, выискивая в них, как нетрудно догадаться, подтверждение своим мыслям. Он говорил о первом гимне этого канона, что в нем есть радость безраспущенности и печаль, не повергающая в отчаяние. И эта оценка выглядит как иллюстрация конфуциева идеала срединного пути, мудрой уравновешенности переживаний. Он говорил о том, что смысл всей книги песен выразился в одной единственной песенной строке, которая гласит «Не отклоняйся от правильного пути». Именно эти оценки заложили основы комментаторской традиции конфуцианства, задали тон всему мироощущению позднейших поколений ученых людей Китая. С них началась жизнь символического тела традиции, сотканного из иносказаний и цитат, словесных клише и идиом, всей той игры смысла, которым оправдывалось существование конфуцианской словесности и всей конфуцианской культуры. Моральные ценности могут быть неверно поняты, искажены и даже забыты. Текст же служит неиссякаемым источником порождения смысла. И этот предположительный, дословесный прототекст, эта смысловая матрица языка, вновь и вновь воспроизводит культуру. Еще известно, что Конфуций изучал знаменитую книгу «Перемен», загадочную гадательную книгу и авторитетнейший китайский канон. Ядро книги «Перемен» составляют 64 графические фигуры, так называемые гексаграммы, представляющие собой сочетание шести черт двух видов, сплошной и прерывистой. Первое символизирует мужское, светлое, деятельное начало мироздания. Вторая — начало женское, темное, пассивное. Считалось, что возможными комбинациями этих черт, каковых насчитывалось 64, исчерпывается и все разнообразие ситуаций в мире. И гексаграммы в целом, и все их элементы являли собой все те же символические типы вещей, знаки творческих метаморфоз, из которых складывалось все здание китайской традиции. Гадания по книге «Перемен» должны были дать ответ на вопрос, как нужно поступать в той или иной обстановке. А ведь именно это более всего занимало учителя Куна, считавшего истинной мудростью только следование обстоятельствам. Не молитва, не откровение, а именно гадание стоит в центре китайской традиции. Ибо идею личностного бога или даже противостояние мира богов и мира людей — китайцам заменяла идея преемственности человека и неба, цивилизации и хаоса. В вечном круговороте бытия мудростью является знание пути метаморфоз, и мудрость эта может быть выражена только символически. Предание гласит, что Конфуций много лет пытался разгадать загадку этого древнейшего и глубочайшего канона срединной страны. Но даже великому Конфуцию оказалось не под силу разобраться в таинственной игре мировых метаморфоз. Он сказал однажды: «Дайте мне еще несколько лет спокойной жизни, чтобы я смог изучить книгу «Перемен», и я избавлюсь от всех ошибок». Но, пожалуй, главным результатом своих ученых изысканий Конфуций считал составление хроники родного царства. Она называлась по-китайски «Чуньцю», что значит «весны и осени». Разумеется, традиция наделяла это произведение нравоучительным смыслом. Уже в древности было принято считать, что учитель Кун так ясно разделил в нем правду и кривду, что, читая его, мятежные советники и порочные сыновья непременно трепетали от страха. И все же остается лишь догадываться, в чем именно заключается назидательность Чунцу. Перед нами бесстрастная и лапидарная хроника событий без комментариев. Мы можем лишь предположить, что учитель Кун создал свою летопись для того, чтобы напомнить о привилегиях законных государей и отдернуть узурпаторов из аристократических семейств. Но сделано это в лучших традициях конфуцианского ритуализма посредством тонкого, почти неуловимого намека. Как видим, не было в ту эпоху такой области знаний, где Конфуций не являлся бы признанным авторитетом и не оставил после себя классические памятники учености. Уже одно это обстоятельство делало его бессмертным в книжной традиции Китая.